Глава 32. Люба сидела на стуле в кабинете следователя Парфенова и безучастно смотрела в одну точку на белой стене, не отводя от нее взгляда. Сам Парфенов в это время заполнял бланки, время от времени поднимая голову и с явной неприязнью поглядывая на девушку. Красивой она точно не была, но что-то в ее лице притягивало его, и следователь долго не мог понять, что именно. Большие зеленые глаза? Пухлые нежно-розовые губы? Нет, все не то. Парфенов снова принялся за бумаги, пытаясь уловить какую-то очень важную мысль, мелькавшую в его голове. Еще один взгляд, и следователь чуть не вскрикнул. Ну, конечно, выражение лица Кошкиной. Правый уголок рта приподнят, щека слегка подергивается. Да эта девчонка просто насмехается над ним. Показывает ему свое превосходство. Думает, что он не сумеет доказать ее вину. Парфенов хлопнул по столу ладонью с такой силой, что Люба подпрыгнула от испуга. «Над кем смеешься, а?» — закричал на нее следователь. «Ты кого из себя возомнила? Ну, говори!» Люба несколько раз хлопнула ресницами. «Я же ничего, я молчала». «Вот и молчи, пока я не отправил тебя в КПЗ». «Ничего, ты уже взрослая, и я охотно сделаю это. А потом посмотрю, будешь ты там смеяться или нет». Он вдруг подумал, что она сейчас оплачет, начнет умолять его никуда ее не отправлять. Но глаза Любы оставались сухими и только блестели каким-то лихорадочным блеском. «Пожалуйста, отпустите меня к бабушке», — проговорила она тихо. «Я должна сейчас быть с ней, понимаете? Она может умереть». Ничего не ответив, Парфенов снова вернулся к бумагам. Так прошел почти час. И все это время Люба, не шевелясь, сидела на стуле, ожидая своей участи. Дверь кабинета то и дело открывалась, впуская и выпуская каких-то людей. Они о чем-то переговаривались со следователем, иногда обменивались бумагами, с интересом поглядывали на Любу, но ничего ей не говорили и не предлагали свою помощь. Они просто проходили мимо, занятые своими собственными проблемами. И Любе казалось, что она слышит перестук их железных сердец. Наконец дверь отворилась еще раз. Но теперь в нее вошли сразу несколько человек, среди которых Люба узнала директора школы Гусева и участкового, которого уже видела сегодня у себя дома. После того, как Парфенов представил каждого из них друг другу, начался допрос. Люба рассказала, где и когда в последний раз видела Катю. Передала всем их с ней разговор, ответила на уточняющие вопросы, которые ей задавал следователь. Но когда он спросил, бывала ли она в Лотосе, девушка испуганно замолчала, а потом покачала головой. «Нет, не была». «У меня есть свидетельские показания», — строго произнес Парфенов, «которые доказывают, что вы бывали там неоднократно. Расскажите, с какой целью вы посещали данное учреждение?» «Я искала там одного человека», — проговорила Люба, чувствуя, как сжимается ее сердце. «Значит, вы там все-таки были?» — торжествующим тоном произнес Парфенов. «А известно ли вам, что ответственность за дачу ложных показаний ложится на любого человека, достигшего 16 лет? Вам ведь есть уже 16 лет?» «Есть», — кивнула Люба. «Ну вот видите», — улыбнулся Парфенов, самый недобрый из своих улыбок. «Не нужно усугублять свое и без того незавидное положение дополнительными статьями. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Теперь вернемся к моему вопросу. Какого человека вы искали в Лотосе?» «Катю», — едва слышно прошептала Люба. «Почему вы искали ее там?» «Я думала, что после конкурса красоты они все вместе поедут туда», — не очень понятно объяснила присутствующим Люба, обведя всех взглядом, и добавила: «Мы вместе с Катей участвовали в конкурсе красоты». Договорить она не успела, потому что Парфенов и Гусев, переглянувшись, громко расхохотались, даже не думая сдерживаться. «Вы в конкурсе красоты? Не смешите нас. Кто вас мог позвать туда? Вы давно видели свое отражение в зеркале?» Никто из присутствующих не смутился от слов Парфенова. Все улыбались, явно думая так же. Люба тяжело сглотнула комок, подступивший к горлу и перехвативший ее дыхание. Глядя на хохочущие и просто усмехающиеся лица, она вдруг почувствовала прилив жара к своим щекам. Люба гордо вскинула голову и повернулась к Гусеву. «Ваша дочь тоже была там». «Знаю», — махнул рукой директор школы. «Я сам разрешил ей это. Между прочим, Анжела заняла на этом конкурсе первое место. Она у меня очень красивая девочка. Ты ведь тоже знаешь об этом». Он обвел взглядом всех присутствующих. «Не знаю, имеет ли это значение для рассматриваемого нами сейчас дела, но я могу сказать, что Кошкина Любовь Алексеевна училась в одном классе с моей дочерью. Одноклассники могут подтвердить, что она постоянно издевалась над Анжелой и другими детьми. Я неоднократно пытался принимать различные меры по урегулированию возникавших конфликтов. Бабушка Кошкина, с которой проживает девочка, воспитанием внучки не занималась. Между прочим, сама Анфиса Яковлевна в свое время отбывала наказание за убийство человека. Это всем известный факт, всегда тревоживший меня. Я неоднократно задавался вопросом, почему человек с таким прошлым воспитывает девочку, у которой, между прочим, есть отец. Теперь я вижу, что оказался прав. И если бы ко мне прислушались, сейчас этой ситуации бы не было. И Екатерина Семенова, добрая и хорошая девочка, была бы жива. Присутствующие зашумели и стали переглядываться. Следователь, так же, как и все, внимательно выслушавший слова Гусева, удивленно приподнял бровь. «Подождите, я не понял. Вы так ничего и не добились в отношении Кошкиной?» «Нет». Гусев со скорбным видом покачал головой. «Я настоял на том, чтобы состоялось заседание по вопросу помещения девочки в лучший интернат нашей области. Там работают прекрасные воспитатели. И дети, лишенные родительского внимания и заботы, чувствуют себя в этом заведении намного лучше, чем дома. Однако как раз во время заседания явился отец Кошкины, и решение было принято не в мою пользу». «Где же сейчас ваш отец?» — спросила Люба присутствующая на допросе полная неопрятная женщина с засаленными волосами, собранными на затылке в жиденький пучок. «Он живет на Урале», — тихо сказала Любаша и назвала город, где теперь находился Алексей. А потом вдруг заговорила быстро и горячо, надеясь убедить присутствующих здесь людей. «Пожалуйста, позвоните ему. Расскажите о том, что случилось. Он приедет и поможет мне. Он докажет, что я ни в чем не виновата». Парфенов усмехнулся. «Я сегодня звонил вашему отцу, но разговаривал не с ним, а с его супругой. Ваш отец находится в больнице, у него обнаружились проблемы с сердцем, и поэтому он вряд ли примет участие в вашей дальнейшей судьбе, поскольку не может покинуть лечебные учреждения. Ваша бабушка тоже доставлена в городскую больницу. Врачи подтвердили сердечный приступ. Это значит, волноваться ей ни в коем случае нельзя. И если вы беспокоитесь о состоянии ее здоровья, Любовь Алексеевна, позаботитесь о том, чтобы не доставлять ей лишних хлопот своим упрямством, молчанием и дачей ложных показаний». Люба снова проглотила тяжелый комок. «Но я не виновата в том, что произошло с Катей. И этот директор, он все врет. А я говорю вам правду. Почему вы мне не верите?» «Давайте продолжим допрос», — поморщился Парфенов. «Если бы сейчас тут не было всех этих людей, он сумел бы выбить показания из вздорной девчонки, схватил бы ее за горло, перекрыл кислород и посмотрел, как она таращит на него свои зеленые глазища. Она бы во всем призналась, на все бы согласилась. Дрянь! Господи, почему эти малолетние потаскушки живут в свое удовольствие, а его дочка, его Карина, лишена всех радостей жизни? Ей было уже 26, но она, родившаяся с тяжелым заболеванием, продолжала оставаться маленьким, беспомощным ребенком. Из-за этого Елена, жена Парфенова, когда-то красивая и улыбчивая женщина, теперь превратилась в измученную, вечно уставшую старуху. А он сам фактически жил на работе, чтобы не возвращаться домой и не видеть страдания Елены и Карины, которым ничем не мог помочь. Парфенов поднял на Любу тяжелый взгляд и неимоверной силой воли подавил поднявшееся в нем желание сдавить ее шею и смотреть, как она будет умолять его о прощении за то, что живет не так, как его дочь. Его губы слегка шевельнулись. «Господи, как же я вас всех ненавижу!» Но этих слов никто не услышал. Медленно выдохнув, Парфенов потушил свой взгляд и продолжил. «Кроме внешних травм, в том числе и переломов, у вашей подруги были обнаружены внутренние повреждения. Их характер вполне очевиден. Что вы можете пояснить по этому поводу?» «Ничего», — покачала головой Люба. «Я ничего не знаю». «Тогда почему, когда я лично спросил у нее, кто с ней сделал это, она назвала ваше имя и фамилию?» «Я не знаю», — снова повторила Люба. Она вдруг почувствовала, как кружится голова, и кабинет следователя куда-то плывет сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Кто-то подошел к ней, не позволяя упасть, но Люба уже не различила его лица. Кажется, это был участковый. А может быть, кто-то другой. Ей было все равно. Последней мыслью, мелькнувшей в голове девушки, было то, что она умирает. «Вот и хорошо», — подумала она. «Вот и хорошо». Допрос пришлось прервать. И все присутствующие, кроме участкового Колесниченко, покинули кабинет следователя. Любу отвели в соседний кабинет и пригласили к ней медсестру. Пока та занималась девушкой, Колесниченко решил поговорить с Парфеновым с глазу на глаз. «Сколько по времени продлится задержание Кошкиной?» «Все в рамках закона», — ответил ему следователь. «В любом случае нам придется отпустить ее под подписку о невыезде». «Она сбежит», — нетерпящим возражений тоном сказал участковый. «И вообще, они с бабушкой после того, как сгорело их собственное жилище, проживают в чужом доме, в котором поселились безо всякого на то разрешения. Когда-то этот дом принадлежал Ивану Морозову, известному в определенных кругах под именем Иван Серый». «Серый?» — ахнул Парфенов. «Погоди, но Серый был прожженный рецидивист? Последний раз его делом занимался Семен Аркадьевич Яценко. Царствие небесное старику. Хороший был следователь. Много пересажал разного гада. В свое время подводил кое-кого даже под расстрельные статьи. Но как могут быть связаны Кошкина, ее престарелая бабка и Морозов? Может быть, они родственники? Или у него с бабкой были какие-то дела? Сбывали краденые? Содержали притон? Что-то между ними есть. Иначе почему они заняли именно его дом? Странно все это». «Вот и я говорю о том же», — кивнул Колесниченко. «Нельзя Кошкину оставлять одну дома. Здесь в городе проживает ее родная старшая сестра, Кошкина Александра Алексеевна. В районе, в деревне Заря, со своей семьей живет их старший брат, Андрей Алексеевич Кошкин. Можно, конечно, отправить Кошкину в наш центр временного содержания, но она же пока является только свидетелем. Не лучше ли передать родственникам?» «Да», — согласился следователь. «Хорошо, я подумаю об этом». Дверь в кабинет открылась, и на пороге появилась медсестра, осматривавшая Любу. «Ой, извините, я думала, что девушка вернулась к вам». «В смысле?» — в один голос воскликнули мужчины. «Я вышла, чтобы принести воды», — пояснила женщина, показывая на стакан, который держала в руке. «А когда вернулась, ее уже не было». «Твою ж!» — выругался Парфенов и, оттолкнув медсестру, выбежал из кабинета. Участковый вышел вслед за ним вместе с растерянной медсестрой и плотно закрыл за собой дверь. Анфиса открыла глаза и, застонав, заметалась по постели. Соседка, лежавшая с ней в одной палате, поднялась, посмотрела на нее и, открыв дверь, позвала дежурную медсестру. «Сестра, сестра, бабульке плохо!» Ей никто не отозвался. И женщина, посмотрев на бледную, как стена, Анфису, вышла в коридор. «Да где же все? Сестра, бабулька умирает! Хрипит уже!» «Любаша!» — шептала Анфиса, чувствуя, как рвется что-то у нее внутри. «Люба!»